Анна Каннер. Это случилось вечером 21 сентября 2012 года. Вечер, когда рухнуло все. Вечер, когда вооруженный налетчик напал на ювелирный магазин Сабара. Я неслась, сломя голову, по Манхэттену на своей немаркированной машине. Магазин находился на 57-й улице. Квартал был полностью оцеплен. Шеф сидел в грузовике, служившем командным пунктом. «Налётчик один», — пояснил он, когда я подъехала. «И как с цепи сорвался». «Один?» — удивилась я. «Редкий случай». «Да, и он, похоже, нервничает. Кажется, захватил владельца магазина и двух его дочек, 10 и 12 лет. Прямо дома. Они живут в том же здании. Приволок их в магазин. Видимо, надеялся, что найдут их только завтра. Но мимо проходил пеший патруль. Они удивились, увидев внутри свет, и подняли тревогу. Чутьё их не подвело». «Значит, один налетчик и трое заложников?» «Да», — кивнул шеф. «Кто налетчик, непонятно. Знаем только, что мужчина». «И сколько это продолжается?» — спросила я. «Уже 3 часа. Ситуация близка к критической. Налетчик требует, чтобы мы не подходили близко. Визуального наблюдения нет. Штатный переговорщик тоже ничего не может добиться. Даже телефонного разговора. Поэтому я и попросил тебя приехать. Подумал, может, у тебя что-нибудь получится. Ну, прости, что выдернул тебя в выходной». «Не берите в голову, шеф. Это моя работа». «Твой муж меня скоро возненавидит». «Обойдется. Как вы хотите действовать?» «Особого выбора у нас не было. В отсутствии телефонной связи я должна была установить личный контакт, то есть подойти к магазину. Раньше я такого не делала». «Я знаю, что у тебя это первый раз, Анна», — сказал шеф. «Если ты не в состоянии, скажи. Я более чем пойму». «Я это сделаю», — заверила я. «Ты будешь нашими глазами, Анна. К твоему каналу подключены все. В здании напротив сидят снайперы. Если что-то увидишь, скажи. Они сменят позиции, если нужно». «Отлично», — сказала я, поправляя бронежилет. Шеф хотел, чтобы я надела пуленепробиваемый шлем, но я отказалась. В шлеме контакт не установишь. Я ощущала, как приливает адреналин, как колотится сердце. Мне было страшно. Хотелось позвонить Марку, но я удержалась. Мне хотелось просто услышать его голос, а не обидный комментарий. Я миновала оцепление и двинулась одна по пустынной улице с мегафоном в руках. Вокруг стояла полная тишина. Я остановилась метрах в 10 от магазина и через рупор объявила о себе. Через несколько секунд в дверном проеме показался мужчина в черной кожаной куртке с балаклавой на голове. В руках у него был револьвер. Он держал на мушке одну из девочек с завязанными глазами и залепленным скотчем ртом. Он потребовал, чтобы все разошлись и дали ему уйти. Заложницу он держал перед собой и все время двигался, затрудняя работу снайпером. В наушнике я слышала, как шеф дает разрешение открыть огонь, но снайперам не удавалось как следует прицелиться. Налетчик быстро оглядел улицу и окрестности, видимо, оценивая варианты бегства, затем скрылся в магазине. Что-то было не так, но я не сразу это поняла. Почему он показался? Он был один. Зачем подвергать себя риску получить пулю вместо того, чтобы выдвинуть требования по телефону? Прошло еще минут 20, и вдруг дверь ювелирного магазина с шумом распахнулась. Снова появилась девочка с завязанными глазами и кляпом во рту. Она двигалась вслепую, нащупывая ногой землю. До меня доносились ее стоны. Я хотела подойти к ней, но внезапно в дверях показался налетчик в кожаной куртке и балаклаве с оружием в обеих руках. Я отшвырнула мегафон и выхватила револьвер. «Бросай оружие!» — приказала я. Снайперы его пока не видели, его скрывало углубление витрины. «Анна, что происходит?» — спросил шеф по радио. «Он выходит», — ответила я. «Открывайте огонь, если он в поле видимости». Снайперы утверждали, что пока его не видят. Я по-прежнему целила в него, направив револьвер ему в голову. Девочка была впереди, в нескольких метрах. Я не понимала, что он задумал. Внезапно он начал размахивать револьверами и сделал резкое движение в мою сторону. Я нажала на курок, пуля попала ему в голову, и он рухнул. Звук выстрела громом отозвался у меня в ушах. Поле зрения сузилось, радио стало потрескивать, за моей спиной немедленно появились спецподразделения. Я пришла в себя, девочку сразу отвели в безопасное место, а я бросилась в магазин следом за цепью вооруженных до зубов полицейских в шлемах. На полу мы обнаружили вторую девочку, связанную с завязанными глазами и кляпом во рту, но живую и невредимую. Вынесли ее и стали обыскивать помещение в поисках владельца магазина. Его мы обнаружили в кабинете, когда вышибли дверь. Он лежал на полу, руки связаны кабельной стяжкой, рот и глаза заклеены липкой лентой. Я освободила его, он стал корчиться, держась за левую руку. Сначала я решила, что он ранен, но поняла, что у него сердечный приступ. Немедленно вызвала скорую, и в следующие минуты ювелира повезли в больницу. Девочками занялись врачи. Перед магазином полицейские суетились вокруг распростёртого на асфальте тела. Я подошла к ним и вдруг услышала удивленный голос коллеги. «Я что, сплю? У него револьверы прикручены к рукам скотчем». «Но это бутафорское оружие», — добавил другой. Мы стянули балаклаву, закрывавшую лицо. Рот его был заклеен толстым слоем скотча. «Что это значит?» — вскрикнул я. У меня возникло страшное подозрение. Я схватила телефон и вбила в поисковик имя ювелира. На дисплее появилось фото, и я еле устояла на ногах. «Блин, он как две капли воды похож на ювелира», — произнес кто-то из коллег, взглянув на дисплей. «Это и есть ювелир!» — заорала я. «Если это ювелир, то где налетчик?» — спросил кто-то из полицейских. Вот почему он рискнул выйти и показаться, чтобы я видела его кожаную куртку и балаклаву. Затем он заставил Сабара их надеть, примотал ему скотчем револьверы к рукам и вынудил выйти, угрожая заняться второй девочкой. Затем бросился в кабинет, заперся там, заклеил себе глаза и рот клейкой лентой, просунул руки в стяжку, чтобы его приняли за ювелира, и с полными карманами драгоценностей отправился в больницу. Его план увенчался полным успехом. Когда мы с крупными силами полиции прибыли в клинику, куда его доставили, якобы с сердечным приступом, он загадочным образом исчез из приемного покоя. Двое полицейских, сопровождавших его в машине, рассеянно болтали в коридоре и не имели ни малейшего понятия, куда он делся. Налетчика так и не опознали и не нашли. Я убила невинного человека, совершила худшее, что может случиться с офицером спецподразделения. Убила заложника. Все уверяли меня, что я ни в чем не ошиблась, что они бы действовали точно так же. Но все равно эта сцена раз за разом прокручивалась у меня в голове. «Он не мог говорить», — твердил мне шеф. «Не мог сделать ни единого жеста так, чтобы не угрожать оружием. Он ничего не мог, он был обречен». «По-моему, когда он дернулся, он собирался лечь на землю, показывая, что сдается. Если бы я выждал еще секунду, он бы успел и был бы сейчас жив». «Анна, если бы перед тобой был настоящий налетчик, то за эту секунду ты бы точно получила пулю в голову». Больше всего меня задевало, что Марк никак не мог ни понять, ни посочувствовать. Не зная, как одолеть мою тоску, он только и делал, что вспоминал тот вечер и твердил: «Господи, Анна, если бы ты тогда не поехала, у тебя же был выходной. Ну, нечего было отвечать на этот звонок. Ну, тебе же вечно больше всех надо». По-моему, он не мог себе простить, что не сумел тогда меня удержать. Он видел, что я расстроена и подавлена, и злился. Меня отправили в отпуск, но я не знала, чем себя занять. Сидела дома, погрузившись в свои черные мысли. У меня не было ни на что сил. Марк пытался меня отвлечь, предлагал пойти гулять или побегать, или отправиться в музей, но ему не удавалось подавить снедавший его гнев. Когда мы пили капучино в кафетерии музея «Метрополитен», я сказала: «Каждый раз, когда я закрываю глаза, передо мной встает этот человек с двумя револьверами. Я не вижу, что руки у него замотаны скотчем, вижу только его глаза, и в них страх. Но он не подчиняется. Перед ним девочка с завязанными глазами». «Анна, давай не здесь, мы все-таки пришли отвлечься. Как ты переключишься, если только про это и говоришь?» «Блин, Марк!» — закричала я. «Я в этом живу!» Я не только повысила голос, но и в придачу резко дернулась, опрокинув чашку. За соседними столиками все смотрели на нас. Я устала. «Сейчас схожу, принесу тебе еще», — примирительно сказал Марк. «Да нет, не стоит. По-моему, мне надо пройтись. Немножко побыть одной. Пойду в парк, увидимся дома». Задним числом я понимаю. Главная проблема Марка была в том, что он не хотел об этом говорить. Но мне не нужно было его мнение, его одобрение. Мне просто хотелось, чтобы кто-нибудь меня выслушал, а он пытался делать вид, что ничего не случилось или что все забыто. Мне нужно было говорить, говорить свободно. По совету психолога я стала разговаривать с коллегами. Они все отнеслись ко мне очень внимательно. С кем-то я ходила в бар поболтать и выпить, кто-то звал меня к себе домой на ужин. От такого общения мне становилось легче. Но, к несчастью, Марк вбил себе в голову, что у меня роман с кем-то из нашего подразделения. «Забавно», — заявил он. «Ты со своих вечеринок всегда приходишь в хорошем настроении. Тебя прям не узнать, не то что со мной». «Марк, ты шутишь? Я просто ходил с коллегой выпить кофе. Он женат, у него двое детей». «Ах, он женат. Ну, тогда я спокоен. Ведь женатые мужчины никогда не изменяют женам». «Марк, ты что, ревнуешь?» «Анна, со мной ты целыми днями дуешься и начинаешь улыбаться только, когда куда-то ходишь одна, уж не говоря о том, когда мы спали в последний раз». Я не смогла объяснить Марку, что он все понапридумывал. А может, я мало ему говорила, что люблю его? Так или иначе, я виновата, что не заботилась о нем, слишком много думала о том, что занимало все мои мысли, и совсем его забросила. В итоге он обрел внимание, которого ему так не хватало, у одной своей коллеги, она только того и ждала. Об этом стало известно всему адвокатскому бюро, а значит, и мне. В тот день, когда я об этом узнала, я переехала жить к Лорен. Потом был период раскаяния Марка, его оправданий, просьб и заклинаний. Он честно покаялся перед моими родителями, вывалил у них в гостиной всю нашу жизнь, и они встали на его сторону. «Ну, знаешь, Анна, 4 месяца без секса — это слишком», — сказала мне мать. «Это Марк тебе сказал?» — ужаснулась я. «Да, и он плакал». Думаю, труднее всего мне было пережить не измену Марка, а то, что обаятельный мужчина, заступник, спасающий людям жизнь в ресторане и очаровывающий всех и вся, отныне превратился для меня в жалкого нытика, который плачется моей матери на то, что мы редко спим вместе. Я знал, что-то сломалось. Наконец, в июне 13-го года он согласился дать мне развод. Я устал от Нью-Йорка. Устала от большого города с его жарой, его расстояниями, неумолчным шумом, никогда не гаснущим светом. Мне хотелось поселиться где-то еще, хотелось перемен. Случаю было угодно, чтобы в Нью-Йорк Литерари Ревью, на которой я была подписана, мне попалась на глаза статья про Орфея. «Величайший из маленьких театральных фестивалей. Знаете ли вы жемчужину под названием Орфея, скрытую в Хэмптонах? Райский городок, где воздух кажется чище, а жизнь слаще, чем где бы то ни было. И где каждый год проходит театральный фестиваль, главный спектакль которого всегда отменного качества и с изюминкой. Город сам по себе заслуживает того, чтобы его увидеть. Его главная улица — истинная сокровищница тишины и покоя. Его кафе и рестораны прекрасны и уютны. Магазины так и манят зайти. Здесь все дышит динамикой и удовольствием. Поселитесь по возможности в Палас Дюлак, великолепнейшей гостинице чуть в стороне от города, на берегу роскошного озера и чарующего леса. Вы почувствуете себя словно в кино. Услужливый персонал, просторные, со вкусом отделанные номера, изысканный ресторан. Единожды оказавшись в этом месте, невозможно его покинуть». Я взяла несколько дней отпуска на время фестиваля, забронировала номер в Палас Дюлак и поехала в Орфея. В статье все оказалось правдой. Я обнаружила рядом с Нью-Йорком волшебный, защищенный мир, где мне бы хотелось жить. Я поддалась чарам его узеньких улочек, его кинотеатра, его книжного магазина. Орфея показался мне городом мечты, где можно изменить не только обстановку, но и жизнь. Однажды утром я сидела на скамейке на набережной, любовалась океаном и вдруг увидела вдалеке нечто похожее на взметнувшийся над водой фонтан кита. Мне захотелось поделиться с кем-нибудь этим открытием, и я призвала в свидетели мужчину, совершавшего пробежку. «Что случилось?» — спросил он. «Кит! Там кит!» Красивый мужчина лет 50. Его явно позабавил мой восторг. «Их тут часто видят». «Я здесь раньше никогда не была», — объяснила я. «Откуда вы приехали?» «Из Нью-Йорка». «Но не то чтобы издалека», — заметил он. «Да, это близко, и все же так далеко», — ответила я. Он улыбнулся, и мы немного поболтали. Его звали Алан Браун, он был мэром города. Я в двух словах рассказала ему, что переживаю непростой момент в жизни и хотел бы начать все сначала. «Анна», — сказал мне Алан, — «я хочу вас о чем-то попросить. Не подумайте чего дурного, я женат и не собираюсь к вам приставать. Но вы не хотите сегодня прийти к нам на ужин? Мне бы хотелось с вами кое о чем поговорить». В тот вечер я ужинала с мэром Брауном и его женой Шарлоттой. Дом у них был очень симпатичный. Красивая пара, она должна быть чуть младше его. Она была ветеринаром, открыла маленькую лечебницу, дела в которой шли очень хорошо. Детей у них не было, а я не стала задавать лишних вопросов. Истинную причину приглашения мэр раскрыл только за десертом. «Анна, мой шеф полиции через год выходит в отставку. Помощником у него довольно глупый парень, и мне он не очень нравится. У меня большие планы на этот город, и я хочу, чтобы этот пост занял человек, на которого я могу положиться. Мне кажется, что вы — идеальный кандидат». Я на минуту задумалась, и мэр добавил: «Только должен вас предупредить, у нас очень спокойный город. Это не Нью-Йорк». «Тем лучше», — ответила я. «Мне как раз не хватает покоя». На завтра я приняла предложение Брауна. Вот так, в один прекрасный сентябрьский день 13-го года, я и переехала в Орфея в надежде начать жизнь заново, а главное — снова обрести себя.